мрачных я вижу нечисть, вдруг я вижу сгиб из груди у Божий изгонит у мамы чалые, курчавые, как у мужика, извиваясь, слезут, полезут волоса. Ты знаешь, я был рыбой, я проплыл все океаны, но сквозь волны не увидел никого. Верь, не верь, но я нашел простой ответ на твой вопрос. Нет, его и не было. Я сказал спасибо, я сказал, конечно, я сказал, вот это я сказал, конец, я больше ничего, нет, не буду удивляться, я сказал спасибо, ай да молодец, вот и все, что было, вот и все, что будет, вот и все, что надо, вот и все, что есть, я больше ничего, нет, не буду удивляться, я сказал. Змеёй прополз по всем полянам, но в траве я не увидел никого. Плачь, не плачь, но я нашел простой ответ на твой вопрос. Нет, его и не Точнее.